29 сентября 1991. Дорогой друг, мне нужно много рассказать тебе об этих двух неделях. Много хорошего, но и плохого не меньше. И снова я не знаю, почему это все время происходит. Во-первых, Билл поставил мне 4 с минусом за эссе по книге «Убить пересмешника». Он сказал, что я соединяю два разных предложения в одно. Сейчас я стараюсь не делать этого. Еще он сказал, что я должен употреблять слова, которые мы изучаем в классе, вроде «тучный» и «желтуха». Я хотел бы использовать их в нашем разговоре, но боюсь, что они будут не к месту. По правде сказать, я не знаю, где они вообще к месту. Я не имею в виду, что ты не знаешь этих слов. Разумеется, ты их знаешь. Просто я никогда не слышал, чтобы хоть кто-нибудь употреблял слова «тучный» и «желтуха» в разговоре. Даже учителя. Тогда зачем вообще нужны такие слова, которые никто не может употреблять, не чувствуя дискомфорта? Я просто не понимаю этого. Я чувствую примерно то же самое, когда думаю о некоторых звездах кино, на которых страшно смотреть. Некоторые из них – обладатели по крайней мере миллиона долларов, но они все равно продолжают сниматься. Они ругаются с плохими парнями, кричат на своих агентов, дают интервью в журналы. Каждый раз, когда я вижу таких звезд в журнале, мне становится ужасно жаль их, но я ничем не могу помочь. Никто не уважает этих бедняк, и тем не менее у них продолжают брать интервью. А в интервью все говорят одно и то же. Поначалу они рассказывают, какие блюда они едят и в каком именно ресторане. «Я жевал китайский куриный салат и говорил о любви», а на обложках всегда что-то вроде «познала суть славы, любви и имела успех в новом фильме, сериале, шоу». Наверное, это хорошо для звезд давать интервью. Так они заставляют людей думать, что они ничем не отличаются от нас. Но, честно говоря, я чувствую, что все это большая ложь. Проблема в том, что я не знаю, кто именно лжет, и не понимаю, почему все эти журналы успешно продаются, и почему леди на приеме у стоматолога так их любят. В прошлую субботу я ходил к стоматологу и услышал этот разговор. «Ты видела этот фильм?» Женщина указала на обложку журнала. «Да, я смотрел его с Гарольдом». «Что скажешь?» «Она просто прелесть». «Согласна, прелесть». «О, у меня есть этот рецепт». «Обезжиренная?» «Ага». «Ты свободна завтра?» «Нет. Почему бы тебе не попросить Майкла отправить это по факсу Гарольду?» «Окей». Затем эти леди стали говорить об одной звезде, и оба были о ней твердого мнения. «Я считаю, что это позорище. Ты читал ее интервью в домашнем очаге? Несколько месяцев назад?» «Да». «Позорище. А в Космополитене?» «Нет». «Боже, это было практически то же самое интервью. Я не понимаю, зачем они вообще тратят на нее время?» «Тот факт, что одной из этих леди была моя мама, особенно печалит меня, потому что моя мама красивая, и она постоянно сидит на диете. Иногда мой папа называет ее красивой, но она не слышит его. Кстати, мой папа очень хороший муж, просто он прагматичный». После стоматологии мама отвезла меня на кладбище, где похоронены многие наши родственники. Мой отец не любит ездить на кладбище, потому что это его тревожит. Но я совсем не возражаю против таких поездок, ведь здесь похоронена моя тетя Хелен. Они с моей мамой были абсолютно разными. Хорошо, что тетя никогда не сидела на диете, и она была тучной. Эй, я сделал это! Тетя Хелен всегда позволяла нам подольше не ложиться спать и смотреть Saturday Night Live, когда мы были детьми. Она приглядывала за нами, пока родители ездили к друзьям пить и играть в настольные игры. А когда я был совсем маленьким, мне приходилось отправляться спать, пока мой брат с сестрой смотрели «Лодку любви» и «Остров фантазий». Я не мог оставаться с ними так поздно, а хотелось бы, ведь потом они иногда обсуждали эти сериалы. Жаль, что теперь это лишь воспоминания, а может и нет. Возможно, это просто факт, что мы любили тетю Хелен, особенно я, и у нас было время, которое мы проводили вместе. Я не стану перечислять все моменты наших семейных телевизионных просмотров, кроме одного. Мне кажется, он может тебя немного тронуть. И хотя я не знаю тебя, возможно, то, о чем я сейчас напишу, поможет нам найти общие увлечения. Вся семья сидела перед телевизором и смотрела последний эпизод сериала «Маш», и я никогда не забуду этого, хотя я был еще совсем маленьким. Моя мама плакала, и сестра плакала. Брат цеплялся за последние остатки самообладания, чтобы не заплакать. А папа ушел на кухню в один из последних моментов, чтобы сделать бутерброд. Сейчас я уже не вспомню многого о самом сериале, ведь я был еще ребенком. Но до этого отец никогда не отвлекался от него, чтобы сделать бутерброд. Только в рекламные паузы, да и тогда он чаще просил маму. Я зашел на кухню и увидел своего папу, нарезающим бутерброд, и плачущим. Он плакал даже сильнее мамы. Я не мог в это поверить. Когда он приготовил бутерброд, положил продукты обратно в холодильник, перестал плакать и вытер слезы, он заметил меня. Он подошел ко мне, хлопнул меня по плечу и сказал: «Это наш маленький секрет. Хорошо, чемпион?» «Хорошо», — сказал я. И папа подхватил меня свободной от бутерброда рукой и отнес в комнату, посадил к себе на колени, и мы вместе досмотрели последнюю серию. Когда она закончилась, он подвинул меня, выключил телевизор и обернулся. И папа заявил: «Это была великолепная серия». И мама сказала: «Лучшая». Сестра спросила: «Как долго этот сериал шел в эфире?» Мой брат ответил: 9 лет, тупица». А сестра сказала: «Сам ты тупица». Отец сказал: «Прекратите сейчас же». А мама сказала: «Слушайтесь своего отца». И брат ничего не сказал, и сестра ничего не сказала. И годы спустя я узнал, что мой брат был неправ. Я пошел в библиотеку, чтобы найти данные об этом сериале, и узнал, что тот эпизод, который мы смотрели, был самым культовым и успешным за всю историю телевидения. Что я нахожу удивительным, потому что мне казалось, что только мы 5 смотрели его. Ты знаешь, многие дети в школе ненавидят своих родителей. Некоторых ребят даже бьют, а некоторые оказались в самом эпицентре неправильной жизни. Некоторые из них лишь трофеи своих родителей, которые хвастаются соседям их успехами и медалями. А некоторые просто хотят напиться и больше ничего. Что касается меня, то я не понимаю своих маму и папу настолько же, насколько я иногда жалею их обоих, когда сам не могу им помочь. Но я очень люблю их. Моя мама навещает кладбище людей, которых любит. Мой папа плакал, когда заканчивался марш, и доверился мне, сделав это нашим маленьким секретом, и позволил мне сидеть у него на коленях, а еще назвал чемпионом. Кстати, у меня только один кариезный зуб, но сколько мой стоматолог не просит меня, я просто не могу заставить себя пользоваться зубной нитью. С любовью, Чарли.